Тоннели были разные. Широкие и узкие, перекрытые плоскими плитами, цилиндрическими сводами или стрельчатыми арками. Кое-где висели растрескавшиеся каменные щиты с вырезанными на них геральдическими чудовищами. Из стен еще торчали держалки для факелов. В темных нишах ржавели какие-то доспехи или штурмовые механизмы. Наконец платформа остановилась у шлюза. Механоиды повалили термос с Навком на бок и пристыковали к шлюзу, из которого Навк выполз на четвереньках. За шлюзом его поджидали два могучих страж-механоида с лучеметами. Под их зловещим конвоем Навк зашагал дальше. В крепости было холодно, дул ветер, пахло железом. Навка, привыкшего к плотной тишине в своем термосе, крепость оглушила многослойным гулом, дальним лязгом, механическим воем. Железный конвой молча доставил Навка в большой зал, все стены которого были заняты пультами. Посреди зала на квадратном подиуме сидел огромный металлический краб. Навка остановился. Краб молчал и смотрел на Навка выпуклыми зелеными глазами. Наконец, какой-то новый свет полыхнул в его пустых зрачках, и он глухо проскрипел: «Перед тобой супермозг, корморан корабельной корпорации Сатара, главнокомандующий боевой станции И-Илах, спецфлота И-Илаха, прокуратор туманности Пцера. Отвечай, пассажир Навк, зачем ты желал спасти свой корабль? Ты сожалел о его стоимости, о стоимости груза? Ты знаешь, что ты одушевил корабль своим нежеланием бросить его». «Разве это запрещено?» — хрипло спросил Навк. «Кто тебе внушил, что корабль может быть одушевлен?» «Никто. Я не задумывался об этом». Навку стало жутко. «Зачем тебе надо было попасть в Пцеру? Знал ли ты человек по имени Корабельщик? Знал ли ты о войне кораблей и мамбетов? Знал ли ты об учении полночи в мироздании? Знал ли ты об идеях монахов Нанарбека? Знал ли ты правду о ереси? Знал ли ты о галактическом тормозе?» «Как много вы всего спросили!» — запинаясь, сказал Навк. «Корабельщик — это предводитель монахов изуверов. Нанарбек — их столица. Ересь — всенародное движение против владычества изуверов в галактике, возглавленные Сатаром. Но это известно всем со школы из великого галактического эпоса Сатариада, и было давно, несколько веков назад, а больше я ничего не знаю». «Значит, ты по своей воле одушевил корабль», — сделал вывод прокуратор. «Признаю тебя психически больным. Ты сумасшедший. Твой разум поражен кораблевой болезнью. Приговариваю тебя к пожизненной терапии в колонии на планете Калаат. Твой корабль отправляю в деструктурный цех для уничтожения. Именем Сатара да будет так». «Нет, погодите!» — закричал Навк, перепугавшись, но страж-механоид моментально ткнул его в затылок стволом парализатора. Яростная вспышка, словно огнем, продула Навка насквозь. Очнулся он от того, что кто-то довольно сильно бил его по лицу. Навк разлепил веки и увидел, что лежит в просторном темном помещении. Стены и своды его, сложенные из огромных кирпичей, покрывала плесень. Столбы и пологие арки поддерживали низкий потолок каземата. Единственная лампа над маленькой стальной дверью мрачным багровым светом озаряла щербатый пол с черными трещинами. Угрюмые дальние пространства терялись во мраке. Кое-где вдали Навк с ужасом различал висевших под потолком нетопырей, обросших бурой шерстью. А по щекам Навка бил огромный старик, сидевший перед ним. Он был необыкновенно худ, широкоплечь и сутул. Одежду его составляла рубаха с разорванным воротом и истрепанные штаны, заправленные,